Глава 16. Россия всегда отвечает своим врагам. Могут пройти годы или даже века, сменится династия, форма власти и название страны, но враги обязательно познают нашу ярость. Так было, так есть и так будет всегда. Вопрос лишь в готовности идти до конца. По крайней мере, у меня с этим было все в порядке. Британцы откровенно нарывались на жесткий ответ, и они его получили. Ирландия — одна из главных болевых точек мирового лидера, поэтому неудивительно, что мы ударили туда, где больнее всего. Поставка оружия ирландцам проходила через США. Вместе с золотом и другими товарами отправлялись ящики с немецким оружием, которые через несколько промежуточных пунктов поступали в Ирландию. Военных трофеев хватало, а на данную операцию мы поставили многое. Ирландцы, надо признать, удивили. Если в другой истории волнения были децентрализованы и быстро задавлены правительственными войсками, то в этот раз мы сумели раскачать волну народного гнева до поистине эпических масштабов и создать несколько боевых отрядов для Ирландского республиканского братства. Первые вспышки восстания были жестоко подавлены британцами. Вполне ожидаемая реакция, которая лишь усилила сопротивление. И начались необратимые последствия. Провозглашение независимости, создание правительства, армии и отрицание всего, что могло связывать зеленый остров с Лондоном. Жестокость порождает лишь только большую жестокость. Подчиненные Унгерна выступали в роли ударного кулака для масштабных диверсий и штурмовых операций. Первыми вступали в бой и уходили, когда перевес сил становился на стороне восставших. Переодетые в форму германской армии, сотрудники ИСБ и штурмовики во главе с бароном мелькали тут и там, вызывая праведный гнев в правящих кругах Британии. Определенно, в этом году Пасха на Британских островах удалась на славу. И самое интересное, что немцам нет смысла отнекиваться от операции в Ирландии на фоне неудач на фронте. Представляю, как кайзеру докладывают о восстаниях в Ирландии, которое организовано германскими силами, но никто не в курсе, чья это инициатива. Должно быть, немцы находятся в сильном удивлении от чужой наглости. В целом, можно с уверенностью заявить, что первая крупная операция ИСБ за пределами Российской империи прошла успешно. Догадаться, кто истинный виновник произошедшего, не составит труда, но официально нам нечего предъявить. Через пару месяцев можно ожидать серьезного разговора с британцами, как только восстание будет подавлено в крови или закончится успехом. Михаил Фридрихович, хочу поздравить вас с крупным успехом. ИСБ под вашим руководством показывает прекрасные результаты, которые обязательно будут отмечены наградами. Встреча с фон Коттоном проходила почти в дружеской обстановке. Окружая себя верными людьми, я делился с ними толикой власти и возможностью принимать решения на самом высоком уровне. К счастью или сожалению, от этого никуда не уйти. Усиление ИСБ не осталось без внимания общественности, и фон Коттон приобрел значительное влияние в империи. Создать мощную организацию в стиле КГБ и ФСБ, которая будет растить профессионалов и патриотов – моя основная задача, но нельзя забывать про конкуренцию спецслужб. Это сейчас под руководством верного, лично мне фон Коттона, я создаю всемогущего гиганта. А позже все может измениться, и ИСБ будет решать, кого посадить в кресло диктатора или на кого надеть корону. Благодарю, ваше императорское высочество, но это заслуга исполнителей. Даже я не ожидал столь блестящего успеха. Ирландия упала, как переспелый плод с ветки дерева прямо на голову британцам. Хотелось бы уточнить. «Барон Унгерн переходит под мое начало?» — внимательно посмотрел на мою реакцию директор ИСБ. «Нет, под него и некоторых других специалистов будет создана совершенно новая структура со своими задачами. Главное разведывательное управление при Генштабе будет заниматься специальными операциями за пределами империи. Позже до вас будут доведены правила совместного проживания. Кстати, как проживает наш невольный агент?» «Приму к сведению», — сдержал удар Михаил Фридрихович. «В Швейцарии на Дзержинского и поддерживающих его однопартийцев начали оказывать серьезное давление местные власти. В ближайшее время могут выслать за пределы страны. Держим руку на пульсе событий и готовы оказать помощь». Хотя Ленин вовсю ищет контакты с социалистами во Франции, не забывает и про родную партию, а значит, те, кто его реально поддерживают, хотят убрать раздражающий фактор в лице Дзержинского. Понимая, что на данный момент в Российской империи подавлены все оппозиционные силы, они не откажутся от попыток дестабилизации государства в будущем. Предложите ему переехать в Российскую империю. Легализация, лечение для сына и возможность работать на благо страны. Нам нужен авторитет этого человека. Лучше поставить его и других социалистов на службу империи, чем тратить ресурсы на борьбу с талантливыми людьми. При отказе — устранить. «Сделаем», — коротко ответил фон Коттон. «Есть у меня один результативный агент, который умеет уговаривать. Среди бывших ссыльных у нас тоже есть заметные успехи. Самые непримиримые погибли в штурмах, а более сговорчивые направлены на спецподготовку для ведения работы в других странах. Ваш интерес к Китаю более чем оправдан. Богатая страна на все виды ресурсов, в том числе и людские. Освоение Дальнего Востока может пройти в несколько раз легче, если мы воспользуемся подвернувшейся возможностью в соседней стране, где большая часть населения едва сводит концы с концами. Китай — еще одна страна, к которой у нас есть большой интерес. 400 миллионов человек, по этим временам невероятное количество людей. Вот только нерешенных проблем там слишком много. Текущее нестабильное состояние власти в Китае и фактически полная подчиненность Японии вели к гражданской войне. Если все произойдет по моему плану, наш разрыв по населению в 21 веке будет не в 10 раз, а максимум в 3. Если, конечно, Китай сохранит границы в своих пределах, а не будет разделен на юг и север. И что нам выгоднее, пока большой вопрос. «Япония будет недовольна. Мы не готовы к войне еще и на Востоке», — высказался директор ИСБ. «Они в любом случае будут недовольны. Японии требуется постоянная экспансия для развития, и, поверьте, над достигнутым они не остановятся. Так или иначе, наши интересы когда-нибудь столкнутся. Готовьте агентов для работы в Китае более активно. Для Монголии у нас уже есть готовый кандидат». Чуть позже в расширенном составе вместе с военным министром и главным дипломатом страны обговорили существенные изменения на всех фронтах войны, в том числе и на Ближневосточном, где кипел котел страстей и противоречий. Достаточно было появиться нашим войскам на границе Сирии, как арабы подняли головы. Рушились старые договоренности, попытки создать новые и половить рыбку в мутной воде не прекращались каждый день. В марте к нам прибыли переговорщики для получения нашего одобрения знаменитому соглашению Сайкса-Пико по разграничению зон влияния на Ближнем Востоке. Даже карту принесли с красными пятнами синего и красного вместе с подробным планом, как поднять восстание в бывших провинциях Турецкой империи. Французы и англичане планировали кинуть арабов, пообещав им собственное государство, а на деле очередные колонии и раздел влияния. Стандартная практика — использовать в своих интересах и выкинуть на мусорку. В связи с нашим быстрым продвижением по турецкой территории никакого интереса в подобном раскладе я не видел. Тем более, если британцы хотя бы что-то делали на Ближнем Востоке, то французы с чем-то решили примазаться. Да и Сирию я видел отдельным государством под нашим протекторатом. И по поводу Палестины у нас разные взгляды. Поэтому переговорщики уехали готовить новое соглашение по разделу Ближнего Востока с учетом наших интересов. Еще одной новостью стал бунт в английской части Персии и странные движения у шаха. С одной стороны, в нашем назревшем противостоянии с англичанами это в интересах Российской империи, а с другой бунт мешал дальнейшему продвижению первой конной армии. Как поступят бриты? Отзовут войска с континента для подавления восстания в Ирландии или сконцентрируются на удержании колоний? Интересный вопрос. Как бы там ни было, сильно давить нельзя. Оставаться один на один против центральных держав равносильно изощренному самоубийству. Георгий Петрович, что можете добавить по нашим союзникам? Бахметьев в последнее время проводил много времени в переговорах с американцами, которые вскоре должны прибыть в империю, поэтому на французов и англичан у него было меньше времени. В замешательстве идут активные трехсторонние контакты между Британией, Францией и Италией. Последние особенно активны и просят свою долю, правда, пока имеют слабые позиции для требований. Итальянцы далеко не Римская империя. Не мешало бы им поумерить собственные аппетиты на фоне неудач на фронте. На этих словах все рассмеялись. Австро-венгерцы раз за разом давали прикурить итальянцам. «Наши военные представители все реже допускаются до обсуждения и планирования совместных действий. Звучат одни только требования наступать, но наши предложения даже не рассматриваются», — вставил генерал Маниковский. «Пусть добьются успехов в борьбе с противником, как у нас, и тогда требуют. А пока, Георгий Петрович, Намекните союзникам, если они продолжат данную практику, то мы отправим домой всех иностранных военных советников. Что по набору добровольцев во Францию? Неожиданно откликнулось очень большое количество желающих. Пару пехотных корпусов уже набрали и на этом не останавливаются. Защищать Францию нашим польским и финским гражданам предпочтительнее, чем родной дом. Хорошая новость, надеюсь, там они и останутся. Кстати, подготовьте торжественную встречу для наших моряков и летчиков. Я лично награжу самых достойных. На этом все. Жду вас завтра на Совете Министров. Про ответ немцам за налет дирижаблей на Петроград мы не забыли. И ранним апрельским утром наши самолеты вместе с флотом отправились вершить месть. Корабли и подводные лодки в гавани стояли вплотную друг к другу, поэтому налет авиации на Данциг надолго запомнится немецким морякам вспышками взрывов и тонущих кораблей. Одновременно Балтийский флот начал проводить активные мероприятия в зоне своей ответственности. И в Данциг пришли добить все, что еще не горело. А подводные лодки типа «Барс» вышли на охоту в сторону Киля. Единственная проблема, с которой столкнулись наши корабли — минные заграждения, но тральщики и несколько специально переоборудованных прорывателей заграждения решили этот вопрос. Благо, флот открытого моря готовился к масштабному сражению с Гранд-флитом, и от нас не ждали активных действий. Пассивность флота меня не устраивала. Потеря кораблей — глупость. Пусть лучше помогают бить врага, чем пойдут на распил через пару лет ввиду быстрого устаревания. Дорогие игрушки стоят в гаванях, а матросы сходят с ума от безделья, когда надо давить всеми силами. Кошмарить транспортники можно будет и после завоевания господства на Балтийском море. Больше всех удивил капитан одной из подводных лодок, что сумел прорваться в Кильский канал и потопить транспортное судно в самом узком месте. К сожалению, экипаж не смог вернуться и был потоплен подоспевшими кораблями, еще сильнее ухудшив ситуацию в канале. Так что немцам предстоит много работы, чтобы восстановить судоходство. Мощный удар по престижу Германии воодушевил британцев, и они горели желанием раз и навсегда покончить с угрозой своему государству. Чую, в этот раз сражение двух флотов будет более ожесточенным. Немцам нечего терять, и срочно требуется победа. В общем, врагов мы разозлили и пустили англичан по ложному следу. Пусть даже не думают мириться друг с другом. На следующий день собрался в полном составе Совет Министров. Перед империей стояла масса проблем. Если англичане решат идти на дальнейшую эскалацию конфликта, нас мало чего хорошего ожидает. Но не ответить мы не могли. Господа, прошло достаточно времени с момента вашего назначения, чтобы сделать вывод об эффективности работы. Отсутствие положительных результатов ставит вопрос о вашей профпригодности, и в таком случае непременно произойдут кадровые перестановки. Начнем с промышленности. Александр Иванович, вам слово. Гучков имел хорошие подвязки в среде промышленников и довел до большинства предпринимателей, что резкое увеличение стоимости продукции и плохое качество может привести к пагубным последствиям и быстро заинтересует сотрудников финотдела ИСБ. Сотрудничество, наоборот, даст жирные заказы и льготы по налогам. Вместе с князем Львовым он выступал в роли искусственно созданной оппозиции, критикуя именно то, что мне требовалось. Постепенно вокруг несостоявшихся революционеров собирался оппозиционный кружок, недовольных последними изменениями, но не радикалов, а более спокойных граждан. Все, что касается обеспечения наших войск, находится на особом контроле, и каждый год мы увеличиваем производство в разы, если сравнить с довоенными цифрами. Снарядный голод будет преодолен в следующем году, с уверенностью заявил Гучков. В гражданском секторе имеется спад производства, который мы пытаемся устранить за счет своих сил с помощью льготных кредитов. Но без иностранных инвесторов процесс может затянуться. На следующей неделе прибудет американская делегация, так что работайте с ними более плотнее. Заинтересуйте потенциальных инвесторов не только увеличением военных поставок и гражданской продукции через альтернативные маршруты, но и созданием совместных предприятий непосредственно в империи. Особенно уделите внимание машиностроению. Мы полностью готовы к переговорам, и нам есть что предложить. Радует ваша уверенность? Надеюсь, вы меня не разочаруете. Что с образованием и здравоохранением? Заседание в этот раз было более напряженным. Кого-то похвалил, некоторых отчитал, а кое-кому досталось по полной. Министр земледелия в очередной раз стал козлом отпущения. Депутаты Госдумы так и не договорились касательно земельных реформ, поэтому поддержим еще немного взрывную новость и нанесем удар через газеты. Посевная должна пройти без осечек. Чего бы нам это ни стоило. Религия — еще одна проблема. Русская православная церковь негативно относилась к Романовым, пусть особо не афишируя это. Не говоря уже про старообрядцев, которые видели антихриста в Николае. Если церковное руководство я успокоил отправкой Распутина на фронт и надолго занял выборами патриарха, то старообрядцы вряд ли успокоятся. Официально количество старообрядцев в империи 2 миллиона, неофициально все 5. Через старообрядческие общины шло финансирование, в том числе и февральской революции. Неудивительно, когда они держат большую часть финансов и промышленности страны, хотя не заявляют в открытую о своих религиозных взглядах. Многочисленные религиозные секты и повышенный мистицизм элиты порой приобретают ужасные формы. Слабый контроль государства и масштабные просторы Сибири скрывают немало тайн, которые нам только предстоит открыть. После войны работы у силовых ведомств не станет меньше, если не увеличится в разы. По возвращении в рабочий кабинет после заседания Совета министров разбирался с документами. Каждая сводка о потерях, как глубокая рана на сердце. Штурмовая дивизия, что стала для командования палочкой-выручалочкой, также несла ощутимые потери. Сухие цифры на бумаге и картина перед глазами полей, заполненных трупами. Война забирает все. Порой понимаешь тех, кто говорит про мир любой ценой. Вот только цена в несколько раз больше смертей. Людское горе, страдания и полная разруха. Так что в очередной раз, бросив взгляд в окно, где жители Петрограда мирно гуляли по улицам, я сел за работу.